«Рад видеть, Нед, что ты уже вернулся из университета», — произнес Данфорд, даже не посмотрев на юношу. «Вот, решил составить Генри компанию», — ответил тот, щегольски кивнув ему головой. «Премного тебе благодарен за твои услуги», — сдержанно ответил Данфорд. «Но надобность в них уже отпала». «Я думаю, что нет», — вмешалась Генри. Данфорд сурово посмотрел на Неда. «Как опекуну мне нужно кое-что обсудить с Генри». «Посреди улицы?» — спросил Нед в притворном удивлении, широко открыв глаза. «Почему бы нам не вернуться домой и поговорить с комфортом, расположившись в гостиной за чаем и...» «Эдвард?» «Да? Ты еще не забыл наш последний спор?» «Нет, но теперь я стал взрослее и, надеюсь, умнее. Однако вовсе не таким взрослым, как я. Да, но твои годы уходят, в то время как у меня все еще впереди». «Это что, соревнование?» — спросила Генри. «Помолчи!» — отрезал Данфорд. «Тебя это не касается». «Ах так!» Она возмущенно всплеснула руками и зашагала прочь. Ей казалось, что мужчины еще долго не заметят ее отсутствия. Так заняты они были своей петушиной схваткой. Но Генри ошиблась. Не успела она сделать и трех шагов, как твердая рука схватила ее за пояс и потянула назад. «Ты!» Ледяным голосом сказал Данфорд. «Никуда не идешь!» Он повернулся к Неду. «Теперь ты исчезни, Эдвард!» Нед взглянул на Генри. Выражение его лица говорило о том, что если она только скажет слово, он в ту же секунду отвезет ее домой. Она сомневалась, сможет ли Нед взять верх над Данфордом в открытом бою, хотя ничья была вполне возможна. Но вряд ли сам Данфорд захочет устраивать сцену посреди Бонд-стрит. Данфорд наклонился к ней и, глядя в глаза, отчеканил. «Теперь я разозлился, Генри!» Она широко открыла глаза, вспомнив их разговор в Стэнедж-парке. «Не соверши ошибку, разозлив меня, Генри!» «Разве сейчас ты не разозлился?» «Поверь, когда я разозлюсь, ты это сразу поймешь». «Нед», — быстро произнесла она, — «наверное, тебе лучше уйти». «Ты уверена?» «Нет надобности строить из себя доблестного рыцаря», — прорычал Данфорд. «Уходи», — сказала Генри, — «со мной все будет хорошо». Не вполне уверенный в правильности того, что делает, Нед уступил ее просьбе и неторопливо зашагал прочь. «Что все это значит?» — с возмущением спросила Генри, повернувшись к Данфорду. «Ты был настолько груб и...» «Тише!» — произнес он совершенно спокойным голосом. «Не стоит устраивать сцену. Ты только что говорил, что тебе это все равно». «Я имел в виду, что не остановлюсь ни перед чем и добьюсь того, чего хочу». Он взял ее за руку. «Пойдем, Генри, нам нужно поговорить». «Но моя служанка...» «Где она?» «Там». Она показала настоявшую в нескольких шагах женщину. Данфорд подошел к ней и сказал несколько слов, после чего ту как ветром сдуло. «Что ты сказал ей?» — спросила Генри. «Только то, что я твой опекун, и со мной ты будешь в полной безопасности». «Лично я сомневаюсь в этом». Данфорд был совершенно согласен с ней, учитывая, как сильно ему хотелось привести ее в свой дом, затащить к себе в комнату и привести в исполнение свои темные намерения. Но он промолчал, не желая с одной стороны пугать ее, а с другой, потому что в этот момент ничего умного ему не приходило в голову. «Куда мы направляемся?» — спросила она. на прогулку в экипаже».